В этих гостиных с мягкой будуарной мебелью и множеством драпировок, глушивших всякий звук, ожидали клиентки своей очереди. Обладавшая несомненным стратегическим талантом альфонсинка рассаживала их так, что они пребывали в единственном числе, нисколько не подозревая за соседней дверью не только знакомых, а даже близких подруг, от которых нет никаких тайн. Никаких, за исключением одного — визитов на конюшенную. Мадам Карнац на каждом шагу подчеркивала, что ее клиентки — исключительно дамы из общества. «Я строго держу мой мезон. Сначала ко мне пробовали приходить кокоты и содержанки «Les femmes entretenues». У них много деньги, они предлагали хороший гонорар, но я отказывала им par принцип. Я не хочу, чтобы на мой институт говорили плохо. Женщина воспитанный, деликатней, я умею корректно отказать без оскорбления самолюбий». Институт красоты помещался в большой светлой комнате почти без мебели. Вернее, это была специальная мебель. Раздвижные кресла для полулежачих поз и с механизмом, поддерживающим голову. Какие-то диковинные, сверкающие металлическими частями приборы для электрического массажа, паровых ванн и еще чего-то. Прямая, твердая, покрытая белоснежной простынёю кушетка предназначалась для ручного массажа. Альфонсинка держала двух опытных массажисток, высоких и сильных, с льняными волосами девушек, уроженок Швеции. Массажистки довольно часто менялись. С негодованием оскорбленной добродетели заявляла мадам Карнац своим клиенткам, что Петербург есть самый развратный город. Стоит появиться хорошенькой женщине, как на ее пути к честному труду встают всякие соблазны, и в конце концов она поступает на содержание. Трудно сказать, где кончалась у мадам Карнац действительная польза, ею приносимая клиенткам, и где начиналась область уже настоящего шарлатанства. Большинство кремов и мазей, которые она по дорогой цене всучала и навязывала наиболее тароватым и ухаживающим за собою дамам, если и не приносили вреда коже, то и пользы от них не было никакой. Самое ремесло альфонсинки требовало бойкого очковтирательства. Спрашивают ее: «Можно, чтобы у меня грудь уменьшилась или, наоборот, увеличилась?» Ответ непременно должен быть утвердительным, иначе пропадет всякая вера в магическое всемогущество Института красоты. И вот альфонсинка, смотря по желанию пациентки, начинает уменьшать или увеличивать ее грудь с помощью неизменного массажа или тех резиновых корсетов, что приписывались будуарной сплетнею княгине Алоницкой. Были в ходу гуттаперчевые маски для сохранения свежести лица, пропитанные каким-то клейким веществом. Надевались они как плотный растягивающийся бинт на все лицо, и самая красивая женщина превращалась в страшилище в коричневой маске. Но какая же роль в этом заведении господина с внешностью фокусника, по словам аббата Монеги, маленького современного Калиостро? Это был маг и чародей. Это был жрец, знавший гораздо больше, чем альфонсинка со своими скандинавского происхождения массажистками вместе взятыми. Этот курчавый, с пышными, как смоль, черными бакенами брюнет в паспорте звался Седухом, имя в высшей степени отзывающееся экзотикой левантийских и греческих берегов. Седух может быть фальшивомонетчиком, контрабандистом, пиратом, словом, человеком профессии, далеко не поощряемой судебно-полицейскими властями. Попробуйте определить национальность человека, называющегося Седухом. Грек — не грек, левантиец — не левантиец, армянин — не армянин, турок — не турок, но во всяком разе, несомненно, что-то восточное, и восточное с привкусом авантюризма. Но кому какое дело, кто как прописан в участке? Эта интимная сторона вряд ли кого касается. На визитных карточках и среди своих вельможных и влиятельных пациенток Седух значился Горацием Антонелли. Сеньор Горацио Антонелли. Он говорил по-итальянски в такой же мере, как мадам Альфонсин по-французски. «Я долго жил на Востоке и успел основательно позабыть родной язык», пояснял сеньор Горацио тем, кто заговаривал с ним по-итальянски. Аббат Манего получил о нем верные сведения. Сеньор Горацио действительно оперировал, и удачно, отдать ему справедливость, кроличьими пленками покрывает дряблую морщинистую кожу тоненьким слоем молодой свежей, которая в несколько дней срасталась совершенно с лицом. Это была мучительная операция. Сеньор Горацио тончайшей золотой иголкою пришивал к старой коже новую. Шов проходил вдоль всего лба у самых волос и, спускаясь к вискам мимо ушей, соединялся на нижней части подбородка. Молодой кожи хватало на месяц, а затем новая операция, новые швы и двое-трое без выходных суток в лежачем положении в совершенно темной комнате. Где, когда и у кого постиг сеньор Антонелли свое чудодейственное искусство, возвращаясь отжившим старухам молодость лица, этого никто не знал. Сам же Антонелли, как истый авгур, не любил распространяться на эту тему. Он преуспевал. Текло к нему золото пригоршнями, и чего же больше. Работать он мог бы отдельно от Альфонсинки, тем более что работа его производилась ввиду ее сложности и длительности на дому у клиенток, но Горацио предпочитал общую фирму с мадам Карнац. Была ли у них общая постель? Вероятно, ибо и ссорились, и мирились, и попрекали они друг друга, как только могут это делать любовники. У сеньора Горацио, благодаря его исключительной профессии, завелись и побочные доходы. Перед этим проходимцам, неизвестно откуда появившимся, заискивали элегантные чиновники, губернаторы, финансисты, банкиры. Через своих сановных старух Антонелли проводил концессии, устраивал дела, выхлопатывал чины, декорации. Это он почти совсем было наладил Айзенштадту действительного статского. Но если генеральский чин и прошел мимо самого носа шустрого и бойкого финансиста, в этом виноват был сам Айзенштадт, скомпрометировавший себя в недобрый час, едва ли не за день до утверждения, какой-то не совсем чистоплотной аферой. В крупном масштабе это называется аферой, в мелком же — просто мошенничеством. Рабочий день кончился. Уже сумерками ушла последняя пациентка, болтливая барынька, унесшая рублей на 70 всякой всячины в матовых баночках, в граненых флаконах, в коробочках, в металлических трубочках. Мадам Карнац и сеньор Горацио обедали за круглым столом. На пороге выросла гладко причесанная старая дева, конторщица. За 40 рублей в месяц она записывала клиенток, выдавала квитанции, вела все торговые книги дома. «Мадам Альфонсин, я могу уйти?» «Можете, можете», — наливая себе и жгучему бакенбардисту красного вина, ответила мадам Альфонсин. Задребезжал с парадный звонок. Горничная впустила кого-то, вернулась. «Прием кончился. Кто там еще?» — нахмурился брюнет. «Какая-то дама спрашивает вас, барыня». «Вот еще не дадут спокойно скушать обед. Просите контора». Мадам Альфонсин в темно-коричневом бархатном платье шариком выкатилась в контору. Перед нею была скромно одетая, вся в черном, пожилая, некрасивая особа. «Можно у вас записаться на завтра?» «Вам?» «Нет, не мне», — улыбнулась дама, показав довольно неискусные вставные зубы. «Я пришла от госпожи Лихолетьевой». «О, конечно, конечно!» — просияла Карнац. «Когда ее высокопревосходительству будет угодно, я всегда счастлив видеть у себя экселянс. На который час?» Половине двенадцатого они могут приехать. «Я будет ждать ровно полчаса двенадцатой»,